Глава 22. Все уже завалились спать, поэтому мы стараемся производить как можно меньше шума. Даже не задумываясь, Эйден берет меня за руку и ведет в свою комнату. Я засыпаю в его объятиях, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным рядом с ним. Несколько часов спустя меня будет звонок телефона, лежащего на тумбочке. Я проверяю номер и с тяжелым сердцем вырываюсь из объятий Эйдена, чтобы его не разбудить. «Алло!» — шепчу я, прячась в ванной комнате Эйдена. «Тея, как дела?» — спрашивает агент Дилан, человек, которому поручено мое дело. «Все в порядке. А вы как? Есть новости о Тоне?» «Если они поймают и арестуют Тони, это решит все мои проблемы. Я смогу остаться, быть с Эйденом и моими друзьями, и мне не придется постоянно оглядываться через плечо. Я смогу быть нормальным подростком». «Вообще-то да, но пока что мы не выяснили его местонахождение», добавляет он, чтобы я не слишком надеялась. «В деле произошло несколько событий, и мы считаем, что ты заслуживаешь знать эту информацию». Он продолжает рассказывать, что Тони Дерандо – это не настоящее имя Тони. На самом деле его зовут Энтони Де Россо. Он обвинен во множестве тяжких преступлений, в том числе в изнасиловании нескольких женщин в разных штатах. Это произошло еще до того, как он женился». После женитьбы он поселился в одном месте и совершал в основном кражи и мелкие преступления. Потом у него родилась дочь Сабрина. По всей видимости, как считают эксперты ФБР, смерть Сабрины окончательно выбила его из колеи. Но недавно появилась информация, связывающая его с некоторыми более ранними преступлениями. И теперь на его арест выдан ордер по всей стране. Теперь это касается не только меня, но и всех женщин, которым он причинил боль. Почему-то меня успокаивает тот факт, что Тони разрушил не только мою жизнь. «Почему вы не сказали об этом раньше? Вы же не только что об этом узнали». «Появились новые улики. Это значит, что дело стало более серьезным. Мы его найдем», – обещает агент Дилан. Сопротивляясь желанию рассмеяться, я закатываю глаза. «Да, он меня, конечно же, убедил. Именно их убеждения заставляют меня глотать снотворные, как мятные конфеты». «Я хотел узнать, как у тебя дела», — продолжает Дилан, «и сообщить, что процесс переезда может занять на неделю или две больше, чем мы предполагали вначале». Я открываю дверь в ванную и украдкой смотрю на Эйдена, который все еще крепко спит. Он выглядит таким мирным, юным и невинным, но в то же время бесстрашным и сильным. По крайней мере, у меня появилось чуть больше времени с Эйденом и моими друзьями, даже если это всего лишь несколько недель. Но смогу ли я вот так просто от него отказаться? Смогу ли я никогда с ним не разговаривать? Смогу ли обманывать себя, думая, что я не упускаю что-то настолько важное? Смогу ли я прожить остаток жизни, зная, что, возможно, никогда больше не буду так счастлива? Никогда не разговаривая с Эйденом, я буду чувствовать себя так, словно мне не хватает воздуха, который нужен мне, чтобы стать цельной». Мои глаза блуждают по Эйдену. От его всклокоченных волос до идеальной линии подбородка, покрытого щетиной, и скульптурной обнаженной груди. Смогу ли я жить, если что-то случится с ним или с моими друзьями? Я знаю, что я чувствую. И я знаю, что мне нужно делать, чтобы обезопасить людей. Но, может быть, некоторые правила можно нарушить? Может быть, мне больше не придется чувствовать себя так, будто я тону? Закончив с разговором, я снова забираюсь в кровать к Эйдену. «Эй!» — говорит он глубоким сонным голосом. Эйден сдвигается так, чтобы я могла положить голову ему на плечо. Сам он обнимает меня рукой и притягивает ближе. «Телефон звонил», — спрашивает он, пока я вычерчиваю пальцем бездумные узоры на его груди. «Да, это был агент Дилан». Я рассказываю ему о настоящем имени Тони и о его прошлом, но не упоминаю о своем отъезде. «Все будет хорошо, Тея», — успокаивает он меня. Я решаю не отвечать на это заявление. Вместо этого я проверяю время на телефоне. Уже почти 4 часа. Во сколько встреча с Вивьен? Эйден садится, стирая сон с глаз. 6. Думаю, нам пора вставать и перекусить. Эйден идет в душ, и я иду в свою комнату, чтобы тоже освежиться. Поскольку комната Эйдена находится рядом с гостиной и кухней, все оборачиваются и смотрят, как я выхожу из его комнаты в футболке и трусах, держа в руках вчерашнюю одежду. Анна-Лиза ухмыляется. «Похоже, кто-то помирился». Я застенчиво поправляю волосы, как будто это поможет мне выглядеть менее позорно. «Похоже». Я краснею, хотя между нами ничего не было. «Твое лицо выглядит хуже», — замечает Ноа. «Наш джентльмен». В ответ Анна-Лиза шлепает его по руке. «Спасибо за комплимент, Ноа!» — кричу я, поднимаясь по лестнице, чтобы принять душ и переодеться. Мейсон даже не смотрел на меня все это время. Когда я возвращаюсь вниз, я замечаю, что атмосфера накалилась. Эйден сидит в одной стороне дома, а Мейсон в другой. Чейз и Ноа тоже не разговаривают друг с другом. Сегодня канун Нового года, и мы все, вероятно, будем слишком злы друг на друга, чтобы как следует отпраздновать. Мейсон первым замечает меня. Он сразу же встает из-за кухонного острова, где ел вместе с Чейзом. «Амелия, прости меня, я не хотел причинять тебе боль. Это вышло случайно, я просто...» «Не переживай, Мейсон, все нормально». Перебиваю я. «Это не твоя вина, я сама наскочила на твой локоть». Он подходит ближе, но останавливается в паре метров. Эйден внимательно смотрит на нас, но остается на месте. «Мне правда жаль, Мишка Кей. Тяжело видеть твое лицо в таком плачевном состоянии», — говорит Мейсон. «Боже, ребята! Слушая вас, я чувствую себя настоящей принцессой!» Шучу я. «Нет, я не это имел в виду! Ты все равно бесподобна!» Быстро добавляет он. И я клянусь, что слышу, как Эйден прочищает горло. «Я знаю, Мейсон. Все в порядке, правда?» «Я уже простила Мейсона. Но вот простит ли Эйден?» «Как бы то ни было, я не виню Мейсона за опухшее и покрытое синяками лицо. Он замахнулся, а я налетела на локоть в своей классической манере а-ля Амелия. Он не хотел меня ударить. Он хотел ударить Эйдена. Но, опять же, в этом должны разбираться они с Эйденом. Чего, судя по всему, не случилось». «Нам пора», — вклинивается Эйден, вставая и выжидательно глядя на меня. «Заедем перекусить, потому что дома еды нет». «Да, пора сходить за покупками», — добавляет Джулиан, заглядывая в холодильник. «Может, сейчас и пойдем? Составишь мне компанию, Мейсон?» Я предполагаю, что Джулиан пытается остаться один на один с Мейсоном, чтобы понять, что происходит в его голове, и немного образумить. Может быть, они с Эйденом помирятся до ужина, а Чейз и Ноа тоже найдут общий язык. В таком случае мы начнем Новый год как лучшие друзья. Не слишком ли это большая надежда?